Глава 30. Я стоял на коленях перед алтарем, стараясь сосредоточиться на лживой молитве, но мои мысли были разбиты, как зеркало, разбитое на тысячу осколков. Моя душа горела, как факел. Анжелика. Ее образ не покидал меня ни на секунду. Я не мог найти покоя. Она была во мне всегда. Я попробовал ее губы, я вкусил ее сладость. Я пропитался ароматом ее тепла. Она извивалась и дрожала в моих руках, и она была моей. Да, я играл с ней, играл так, как любил играть архангел, но в этот раз я сам был пленником, рабом, игрушкой, потому что эта девочка с завязанными глазами манипулировала мной. Я сходил от нее с ума, я фанател от ее тела, я жаждал ее всю. Лживые молитвы не усмиряют адскую похоть, и это не только похоть. Я хочу ее душу, сердце, мысли, всю ее. Я люблю эту девчонку, люблю, блядь. Вот что я к ней чувствую. И это не просто любовь, это мрачная темная бездна, которая затягивает меня на самое дно. Дверь храма тихо приоткрылась. Все тело словно сковало холодом, когда я вдруг почувствовал ее присутствие. Это было как внезапный удар, как острая боль в сердце. Я не видел ее, но знал, что она здесь. Она всегда приносила с собой ощущение чего-то неизбежного, что-то, что невозможно разгадать, ощущение обреченности и восторга, адской сладости и мучительной боли, потому что не мог получить. Хотел до боли, до зубовного скрежета и не мог. Я напрягся, когда услышал ее шаги. Они звучали громко в тишине церкви, словно колокол, звенящий в пустоте. Она вошла в исповедальню, и ее тень мелькнула за решеткой. Я почувствовал, как внутри все сжалось. Мое сердце начало биться сильнее, словно готово было вырваться из груди. Я пытался дышать ровно. Но каждый вздох казался болезненным. Мой взгляд устремился на ее силуэт за решеткой. Ее голос тихий и дрожащий прозвучал, как гром среди ясного неба. «Падре, я пришла, чтобы сказать вам». Ее голос дрожал, словно на грани срыва. Я выхожу замуж за Рафаэля. Я почувствовал, как мир вокруг меня начинает рушиться. Все исчезло в одно мгновение. Ее слова были как лезвие, вонзившееся прямо в сердце. Боль, обжигающая, невыносимая боль охватила меня. Нет. Я не мог позволить этому случиться, я не мог позволить ей выйти за него, это бред, это какая-то идиотская шутка. Что за херня? Что? Слова вырвались из моих губ, прежде чем я успел их обдумать. Мой голос был грубым, как у зверя, раненого и загнанного в угол. Ты не можешь этого сделать. Она подняла на меня глаза, полные слез и боли. Я видел ее отчаяние, но не мог понять, почему. Почему Рафаэль, почему не я? У меня нет другого выбора. Ее слова были как шепот ветра, но в них была сталь, которую я не мог игнорировать. Это то, что должно случиться. Я уже дала свое согласие. Внутри меня разгорался пожар, ярость, ревность, отчаяние. Я не мог этого принять. Не мог позволить ей быть с ним. Не мог отпустить ее. Я хотел кричать, хотел разорвать ее на части, чтобы больше никто не мог претендовать на нее. Она не может быть с Рафаэлем. Я не мог понять, как она могла это сделать, как могла выбрать его. Почему? Почему? Мой голос был хриплым, полным горечи. Почему Рафаэль? Она отвела взгляд, ее лицо было белым, как мел. Я видел ее борьбу, ее страх, но не мог понять, она что-то скрывала. У меня нет другого выбора. Ее голос звучал так, словно она говорила это себе, а не мне. Я не могу объяснить, но это то, что я должна сделать. «Ты не должна», — мои слова прорезали тишину, — «ты не обязана делать это. Никто не может заставить тебя. Ты не понимаешь». Ее глаза наполнились слезами. Она покачала головой. «Вы не понимаете, падре. Это не так просто». «Нет, это ты не понимаешь». Я почти кричал. Гнев переполнял меня, захватывал, лишал разума. Я весь трясся от бессилия, блядь. Я не могу говорить открыто, я падре, грёбаный падре. Ты не можешь просто так сдаться, ты не можешь отдать себя ему. Я должна. Ее голос дрожал, но в нем была решимость. Я не могу, у меня нет выбора. Мои руки дрожали. Я знал, что не должен. Знал, что это неправильно. Но не мог больше сдерживаться. Я вышел из исповедальни, ворвался с ее стороны. Я чувствовал ее дыхание горячее, быстро ее тело дрожало. Она была так близко, так рядом. Я не мог больше этого носить. Я схватил ее за волосы и притянул к себе. Выбор есть всегда. Впился в ее рот своим голодным ртом. Это было как взрыв, как огонь, охвативший нас обоих. Я чувствовал ее губы, мягкие, сладкие, ее руки, которые сначала замерли, но потом поднялись, чтобы оттолкнуть меня, но я не мог остановиться. Я хотел ее, хотел почувствовать ее, хотел слиться с ней в этом поцелуе, хотел показать ей, показать, кого она хочет на самом деле, но она оттолкнула меня. Ее глаза были полны ужаса и боли. Она посмотрела на меня, как на чужого, как на чудовище. «Нет, вы с ума сошли, падре! Вы что? Это ужасно! Как вы могли?» Ее голос был полон страха. Она отступила, а потом выбежала из исповедальни, оставив меня одного. Я стоял в пустой исповедальни, ошеломленный и опустошенный. Мои губы все еще чувствовали ее вкус. Мои руки дрожали. «Что я сделал?» Я, блядь, подставился. В ее глазах я нарушил обет, как я мог. Я позволил своим желаниям взять верх, идиот. Твою мать, ну что я мог сделать? Что? Лоретти на хвосте, полиция прочесывает город в поисках грабителей. Я сжал кулаки, пытаясь остановить дрожь, но ни хрена. Меня разрывало на части. Я напился, как скотина, и уснул на полу своей кельи. А утром? Утром, блядь, меня ждали гости. И какие, мать, гости? Рафаэль и его отец, господин Моретти, пришли в церковь. Их лица сияли триумфом, и каждый их шаг, каждый взгляд выворачивали меня наизнанку. Они пришли назначить дату свадьбы. «Мы хотим назначить свадьбу на ближайшие выходные», заявил Рафаэль с уверенностью, которую я не мог понять. «Скоро праздники, и мы хотим, чтобы свадьба состоялась до поста». Я почувствовал, как мои руки снова начинают дрожать. Я с трудом держался, с трудом сохранял спокойствие. Внутри меня бушевала буря, меня выворачивало, меня корежило. Так что казалось, я сейчас раздеру на куски их обоих. Как я мог позволить этому случиться? Как я мог стоять здесь и ничего не делать? Вы слышите, падре? Вы обвенчаете нас с Анжеликой? Падре, мой сын задал вам вопрос. Габриэль Моретти настойчиво посмотрел на меня, и я почувствовал, как меня тошнит. От похмелья и от дикого желания убивать. «Да, обвенчаю», — прохрипел я и криво усмехнулся. «Обвенчаю, мать вашу!» И сдохну нахрен. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Арина Андреева.